Глава 7. Лариса. Целый день Лариса сводила таблицы с данными, от которых рябило в глазах и страшно хотелось спать. Впрочем, эти привычные ей цифры она могла сводить даже с закрытыми глазами. До того натренировался автопилот. Но шеф упорно не желал ничего слышать. «Я хотел вам выписать премию, но вижу, что вы ее не заслуживаете». «Но у меня ни одной ошибки. Все сделано вовремя. Цифер как циферки, буков как буковки, не придраться». «А я и не придираюсь», — молвил шеф с видом знатного вельможи. «К вашей работе у меня претензий нет, иначе я бы давно вас уволил. На ваше место желающих за забором стоит целая толпа. У меня претензии к вашему настроению». Лариса обомлела. Такой нелепой причины для лишения премии она никогда не слышала. Шеф посмотрел на ее недоумевающее лицо и пояснил. «У нас есть некая корпоративная культура. Есть миссия, цели и ценности. Вы знаете наши ценности?» «Разумеется», — кивнула Лариса. «Разделяю и поддерживаю целиком и полностью». «В вас нет задора. У вас пропал огонек в глазах». «Какой еще огонек?» «Как какой? Корпоративный. Вы должны приходить на работу как на праздник. Должны полностью выкладываться на благо фирмы, гореть идеями, стремиться к результату. Посмотрите на себя, вы же только о деньгах думаете. Да вам вообще должно быть все равно, какая у вас зарплата, дадут ли ее вообще». Лариса тихо кашлянула. «Простите, что разочаровываю, но я живу в материальном мире. Я питаюсь едой, которую вымениваю в магазине на деньги. Я одеваюсь в одежду, которую мне дают опять же за деньги. Я живу в квартире, в которой мне позволили жить, вы не поверите, тоже не бесплатно». «Вот видите, деньги, деньги, деньги». «Позвольте вам напомнить, что смыслом любого коммерческого предприятия является получение прибыли», — осмелев, выдала Лара. «И я тут сижу, чтобы увеличивать прибыль компании. И я выполняю свою работу. В чем проблема компании вознаградить меня за этот труд?» «А вас и вознаграждают», — повысил голос шеф. «Но премия достается лишь тем, кто отдает себе работе без остатка». «Да это уже рабство какое-то!» — ошалев от собственной наглости, взвилась Лариса. «Зачем мне такая работа, после которой мне не останется меня? Где там ваша толпа желающих на мое место? Зовите их всех! Пусть отдаются работе, компании и вам лично!» Шеф покраснел, побледнел, покрылся испариной, открыл рот, а потом просто развернулся и вышел. Лариса, на слегка трясущихся ногах, дошла до своего стула и рухнула на кресло, потеряв остатки сил. Всю кровь из нее выпил этот упырь. Теперь еще и уволит. Искать новую работу страсть как не хотелось. Мало было поисков любви, теперь еще и это. Если жить без любви было просто грустно, но терпимо, не считая моментов разговора с родными о нелегкой судьбе женщины-одиночки, то жить без денег было невозможно. Конечно, накоплений должно хватить надолго. Подушка безопасности, которую Лариса пунктуально собирала на взнос за ипотеку, была достаточно пухлой. Но ведь это были целевые деньги. Просто проесть их было бы безрассудно. А Лариса была девушкой рассудительной. Неужели нельзя было промолчать на провокации шефа? Тогда обошлось бы просто лишением премии. Но ведь зарплата осталась бы при ней. И какая-никакая стабильность тоже осталась бы. А теперь впереди неизвестность. «Круто ты его отбрила», — прошептала Алиска, сидящая за соседним столом. «Я на такое не способна». «Я тоже думала, что не способна. Но ведь вывел же». «И не говори. Глазки не горят. А как им гореть, когда со всех сторон одни претензии? То низко летаешь, то тихо свистишь. Не мужик, а истеричка какая-то». «Ага. Только из-за этого истерички мне теперь работу новую искать». «Так это к лучшему», — успокоила Алиса. «Мне бабушка всегда говорила, что если у тебя что-то не получилось, значит, у Бога на тебя другие планы. Что ты получше найдешь?» Лариска задумалась. В словах Алисы был резон. Может, нет смысла переживать из-за потери, а стоит сосредоточиться на возможностях, которые откроются перед ней, когда она сбросит с себя оковы корпоративной культуры, в которой думать о деньгах для себя считается зазорным. Зато о прибыли компании надо заботиться даже во сне. Она открыла сайт с вакансиями, уже не переживая из-за того, что очередной отчет остался недоделанным. По ее специальности предложений было много. Зарплата не поражала воображение, но и обязанности не пугали. Девушка углубилась в изучение предложений на рынке труда и не заметила, как сзади подошел шеф. «Зайдите ко мне!» Лара подпрыгнула от неожиданности и обернулась. Разумеется, из-за ее спины было прекрасно видно, какой сайт она с таким интересом и горящими глазами изучала в оплачиваемое рабочее время. Сейчас ей уже не было стыдно. И даже не было страшно. Самое страшное, что могут сделать на работе — уволить. А к этому она была уже готова. «Ларисонька!» — ласково обратился шеф, когда она уверенной походкой вошла в его кабинет. «У нас с вами вышло небольшое недопонимание. Вы не находите?» «С сожалением констатирую этот факт», — также высокопарно ответила Лара. «Но ведь это тоже часть рабочего процесса. В спорах рождается истина». Лариса промолчала. Она была уверена, что в спорах рождается стресс. Именно поэтому спорить с шефом она и не стала. Хватило утреннего заряда бодрости. «Думаю, нам надо успокоиться. Как вы смотрите на это?» «Я совершенно спокойна», — пожала плечами девушка. «Тогда предлагаю забыть об этом прискорбном инциденте. Вопрос с премией для вас я постараюсь решить в этом месяце». Лариса молча выпучила на него глаза. Наверное, в этот момент они горели так, как он и хотел. «Я внимательно проверил ваши показатели. Ваша эффективность заслуживает поощрения». «А как же мои глаза?» Приподняв бровь, холодно осведомилась Лара. После того, как она уже смирилась с увольнением, повторно потерять работу в тот же самый день было не так уж и страшно. «А ваши глаза заслуживают всяческих похвал», — расплылся в улыбке шеф. «А сейчас не могли бы вы вернуться к работе? Не поймите неправильно, но тот отчет мне действительно очень нужен». Лариса молча кивнула и вышла. Перепады настроения шефа ее не волновали, хотя то, что необходимость искать работу резко отпала, ее порадовало. Возможно, к этому вопросу стоило бы вернуться позже, осенью, например. Но сейчас и правда было не самое подходящее время для перемен. Поиски мужика, потенциальная ипотека и предстоящее лето должны были занять все свободное время. Сдав все необходимые отчеты и получив от шефа поток благодарностей, Лариса с чувством выполненного долга отправилась в магазин. Для следующего ритуала ей требовалось купить хрен и 2 шоколадных яйца. С яйцами никаких проблем не обнаружилось. На кассе был выбор на любой вкус, цвет и кошелек. Лариска взяла синими обертками, мужские, на ее взгляд. А вот с хреном возникла большая сложность. Его попросту не было. Точнее, хрен был тертый, маринованный, заботливо уложенный в баночки и дойпаки, с горчицей, с томатом и укропом, пикантный и мягкий, суперострый и для холодца. Словом, на вопрос, какого хрена вам надо, можно было отвечать хоть до утра. Выбор был поистине хреновый. А вот целого корня хрена не было. Его не было ни в каком виде, ни в отделе свежих овощей, ни сушеного, ни даже замороженного. «Простите, мне очень нужен корень хрена. Именно корень, не переработанный», — обратилась Лариса к продавцу, слегка смущаясь. Если бы ее спросили, для чего ей ранней весной понадобился продукт, который традиционно продают осенью, то она не смогла бы внятно объяснить. Продавец не стала вдаваться в подробности, зато сразу предложила выход. «Хрена нет, но есть имбирь, почти то же самое. Вон там, чуть ниже болгарских перцев, в холодильнике». Лариса подошла к перцам и присела перед лотком с имбирем. Корневища имбиря напоминали хрен уж очень отдаленно. Он был весь покрыт шишками и узлами. Учитывая то, что хрен должен был символизировать мужское достоинство, имбирь на эту цель никак не тянул. Зато рядом лежал прекрасный ровный дайкон. Его длинные сочные бока тускло поблескивали в свете ламп холодильника и являли собой, несомненно, символический элемент весьма крутого мужика с сильной половой конституцией. Лариса выбрала самый большой и ровный. Цена была неприлично высокая на несезонный товар, но на какие только жертвы не пойдешь ради обретения истинной любви. Тем более, что шеф обещал утрясти вопрос с премией. Лара засунула добычу в корзинку и, крадучись, словно затеяла недоброе, пошла к кассе. «Девушка!» — окликнула ее продавец. «Это не имбирь, это дайкон, он совсем не острый». «А мне не надо острый, мне надо длинный, Для поделки дочери в детский сад». Продавщица, понимающе покивала. «Каких только чудных и заданий не придумывают в этих садиках. Она сама недавно полночи бродила по пустырю в поисках природных материалов. Даже нарвалась на наряд полиции, вызванной какой-то слишком бдительной старушкой. Полчаса объясняла им, что ищет и веточки, и мох, но лишь только очная ставка с ее маленьким сыном убедила их в правдивости версии. Поэтому девушка, которой срочно приспичило найти хрен, ее не удивила». Лариска быстро пробила на кассе свои покупки и радостно понеслась домой, предвкушая очередной ритуал. Пока все складывалось благополучно. Кира. В свой законный выходной Кира никуда не спешила. Полноценные выходные случались не так уж и часто, поэтому она старалась использовать каждую свободную минуту для своего удовольствия. Она немного повалялась в кровати с телефоном, листая новости, а потом неторопливо отправилась приводить себя в порядок. Контрастный душ взбодрил, но лицо все еще хранило усталость рабочих будней, поэтому девушка достала из шкафчика заранее припасенную маску со слизью улитки. Девочки на работе нахваливали это чудо-средство, которое, с их слов, стирало с лица десяток лет. Она разорвала упаковку и с опаской расправила мокрую тряпочку с дырками для глаз. Пахло вкусно, точно не слизью улиток. Скорее, какими-то травами или цветами. Телефон требовательно пиликнул. Кира улеглась на кровать и открыла сообщение. «Ну вот я тебя и нашел!» Сердце пропустило удар. «Кто нашел? Зачем искал?» «Всю жизнь ждал только тебя!» Продолжил незнакомый парень, и от души у девушки отлегло. Всего лишь способ познакомиться, а не угроза. Совсем нервы расшатались, посетовала Кира и отправила смайлик парню в ответ. Степан был заурядным. Простое круглое лицо, без явных изъянов, ну и не красавец. Какие-то не слишком выразительные глаза, поношенная футболка не первой свежести. Словом, не принц из сказки, но с этим Кира была готова смириться. Лишь бы человек был хороший. А для Киры каждый человек был хорошим, пока не докажет обратное. Условно хороший человек Степан явно нацелился продолжить знакомство. «Чем занимаешься?» «Отдыхаю», — уклончиво ответила девушка. «А ты?» В ответ он прислал селфи в спецовке на фоне вывески автосервиса. «Твоя очередь», — скомандовал парень. «Селфи прямо сейчас». Кира усмехнулась и сделала снимок. Лицо в косметической маске выглядело как морда злодея из фильма ужасов. «Как скажешь», — ехидно пропела она, отправляя фото. «О, да ты просто сокровище!» — непонятно чему обрадовался Степан. «Мало кто отважился бы показаться в таком виде. Разве тебя мама не учила, что мужчине нельзя показывать и рассказывать, какой ценой достается красота?» Мама Киру мало чему учила, кроме того, как ухаживать за младшенькими. Но даже если бы и учила, неужели мужчины настолько примитивны, что сами до сих пор не поняли, что красота не требует жертв? Красота требует денег. «А что такого? Я тебя напугала?» — уточнила Кира в ответ на его бестактный вопрос. «Наоборот, я в шоке от твоей прямоты и простоты. Наконец-то мне встретилась девушка, которая не боится быть чучелом». «Чучелом? Он реально написал «чучелом»?» Кира посмотрела на сообщение, ожидая, что он напишет что-то вроде «Прости, Т-9», но ничего подобного не приходило. «Ты назвал меня чучелом?» — на всякий случай уточнила она. «Ну а кто ты? Чучело и есть!» Кира обескураженно смотрела в телефон, силясь понять, такое чувство юмора у парня или он просто дурак. А он продолжил. «Чучундра!» Кира поморгала. Может, она сама не заметила, как задремала с ароматной масочкой на лице? Может, ей все это приснилось? «Мымрочка моя!» — продолжал куражиться парень. «Точно, дегенерат», — констатировала Кира. «И долго ты будешь обзываться?» — рискнула она спросить. «Мне неприятно». «Но я же любя», — попытался оправдаться идиот. «Все влюбленные пары придумывают друг другу милые прозвища». «Мы с тобой пока еще не пара», — осадила его Кира. И такими темпами вряд ли станем. Непонятно, на что она надеялась. «Я тебя уже нашел. Теперь мы с тобой вместе. Я так решил, я сказал. Пиши свой номер телефона, я позвоню». Кире неожиданно стало весело. Она совсем перестала обижаться на милые прозвища. Кто ж на дурачков обижается? а Степан был явно из таких. Может, тебе еще и адрес написать и дубликат ключей от двери сделать? Ок, сегодня заеду, пообещал Степа. Ну, номер где? Давай сначала свой, включилась в игру девушка. Делать все равно было нечего. Лежать с маской на лице полагалось полчаса, так что времени у нее было полно. Парень написал свой номер и добавил. «Заеду в 8 вечера. Адрес скинь. И не забудь помыть писечку и попочку. Хочу, чтобы ты была чистенькая». «Уже бегу наводить марафет», — согласилась Кира. «А ты всегда моешь попочку, когда покакаешь или вытираешь бумажкой?» Кира не выдержала и засмеялась в голос. Человек, который упрекнул ее за честность о косметической маске, полез в настолько интимное пространство, что это было даже забавно. «А я не какаю», — призналась девушка. «Я питаюсь солнышком, поэтому только иногда немного пукаю фиалками». «Ты дура, что ли?» — удивился парень. «Я серьезно тебя спрашиваю, жопу моешь или с обосранной ходишь?» Разговор в таком тоне Кире не понравился. Если до этого переписка с дурачком ее забавляла, то теперь у нее внутри стало волной подниматься раздражение. «Че молчишь, Харя?» — осведомился Степан. «Отвечай, когда тебе вопросы задают». Веселье закончилось. Переход от милых прозвищ до явной агрессии занял меньше 20 минут. Кира со спокойной совестью добавила ненормального Степана в черный список и пошла снимать чудодейственную маску Чучундры с лица. Критически осмотрев лицо на предмет изменившегося возраста, девушка с сожалением признала, что все ее годы остались на месте. Разве что слегка припухли глаза, и стало казаться, что мимические морщинки разгладились. «Вранье сплошное за космические деньги», — постановила она и стала думать, какую еще пользу можно себе причинить в этот прекрасный, редкий, а оттого ценный выходной. Можно было бы расслабиться и проваляться весь день в кровати, но девушка рассудила, что теперь стоило уделить немного времени своей фигуре, ведь поймать мужчину на аппетитные булочки куда проще, чем на апельсиновую корку, тем более, что не за горами лето. Да и последние пару месяцев Кира, честно признаться, совсем выбилась из режима. Нездоровые перекусы, сидячая работа, постоянная загруженность — все это мешало оставаться подтянутой и упругой. Поэтому она собрала волю в кулак, а футболку и леггинсы в сумку и отправилась в спортзал. Погода стояла не самая шикарная, но пешая прогулка до зала уже была частью тренировки. В принципе, если бы спортзал находился еще на пару остановок дальше, то достаточно было бы просто дойти до него, развернуться и пойти обратно. Но Кира твердо решила наказать себя за длительное бездействие и отработать на все 200, а то и 300%. Целых 2 часа она потела на тренажерах. Руки, ноги, пресс, мышцы спины. «Ох, и болеть завтра будешь, Кирюха!» — покачала головой Майя, тренер, которая наблюдала за Кирой уже не первый год. «Ты же знаешь, я справлюсь!» «Лучше меньше да чаще!» — назидательно произнесла Майя. 2 стабильных раза в неделю, а не раз в полмесяца до упаду. Это адекватная нагрузка для занятых дамочек типа тебя». «Маечка, я же говорила, ты мне не по карману». «Да не о деньгах сейчас речь. Ты здоровье-то пожалей. Возьми абонемент на месяц. Приходи в мои рабочие дни. Я тебя по дружбе бесплатно проведу». Кира, пыхтя и отдуваясь, слезла с тренажера. «А давай ты меня по дружбе лучше в хамам проведешь». Майя немного замешкалась. В хамам пускали только по золотому абонементу. А Кира покупала одноразовые, даже не серебряные. Но контролировать было некому, днем в будни наплыва посетителей не было, поэтому в зале из персонала была только Майя, да где-то ходил широкоплечий молчаливый Николай, который старательно делал из сутулых офисных доходяг отборных бройлеров своими комплексами тренировок и заграничным спортивным питанием. «Фиг с тобой, иди. Если кто-то докопается, скажешь, что у тебя голод, ну, забыла дома. Все вопросы ко мне, выкручусь». «Маечка, ты солнышко!» Растрогалась Кира и чуть не расцеловала ее от избытка чувств. Хамам после такой ударной тренировки был средством первой необходимости. Целый час блаженства пролетел незаметно. Кира настолько расслабилась, что не хотела даже вставать, но продлить удовольствие не представлялось возможным. День уже клонился к вечеру, стали появляться посетители, и вот-вот должен был прийти дежурный администратор. За бесплатный хамам для одноразовиков тренерам могло сильно влететь, а Кире вовсе не хотелось подставить отзывчивую Майю, Поэтому она с сожалением собралась и тихо проскользнула в душ, а оттуда в раздевалку. К вечеру на улице поднялся ветер, и Кира, разгоряченная тренировкой и сауной, почти бегом поспешила домой, нахохлившись, чтобы не простудиться. В подъезде ее ожидал сюрприз. Еще от лифта она услышала громкий хохот, а, завернув за угол к своей квартире, увидела его источник. Трое подростков в модной мешковатой одежде стояли полукругом возле двери в их с Ларисой квартиру и что-то снимали на телефон и покатывались от смеха. Подойдя ближе, Кира разглядела то, что вызвало их пристальный интерес, и застыла, как вкопанная. Один из подростков обернулся и, смахнув слезы, спросил. «Вы сюда? Проходите, женщина!» Остальные посмотрели на Киру и зашлись в новом приступе ржача. «Этажом ошиблась», — промямлила она и выскочила в тамбур. Зайти в квартиру, на входной двери которой висело это, при свидетелях, да еще и с телефонами, она не могла. Она быстро спустилась на первый этаж и набрала номер подруги. «Ларка, твою мать!» — без предисловий наехала она. «Что за икебана висит на нашей двери и развлекает молодежь со всей округи?» «Талисман на привлечение мужской энергии», — спокойно ответила Лариса и спохватилась. «Кого развлекает?» «Троих недоразвитых переростков с мобилами. Они твоему талисману устроили фотосессию и кинопробы. Снимай эту непотребщину с двери немедленно!» «Еще чего!» — возмутилась подруга. «Он должен сутки провисеть на двери. Только так он привлечет мужчину в дом». «Он уже привлек. Трое гогочащих гоблинов не дают мне пройти домой. А я, если ты забыла, там живу. Как минимум ночую. Я хочу жрать, как напуганная. Убирай этот фаллический арт-объект сейчас же. И кабанов этих выгони. Не хочу потом появиться в новостных лентах, как жительница квартиры с имитацией огромного полового хера на двери». «Это ж надо было додуматься. Как тебе вообще в голову взбрело примотать к дайкону шоколадные яйца?» Лариска замялась и что-то залепетала про форум доморощенных волшебниц, таких же заколдованных на всю голову, как и она сама. Потом стала плести какую-то чушь про то, что потратила кучу времени, собирая эту конструкцию. Яйца отваливались от дайкона или висели неровно. Пришлось приматывать их скотчем, приклеивать секундным клеем и пришивать толстыми нитками. «Убирай это безобразие!» — перебила Кира. «Мне плевать, как долго ты присобачивала это к двери. Через 5 минут, чтобы этого всего не было, включая парней с камерами, иначе я позвоню в дурку». Лариска что-то недовольно вякнула, но вроде согласилась. Кира выждала для верности 10 минут и, крадучись и оглядываясь, пробралась домой. «Ты мне все испортила!» — обиженно протянула Ларка, когда злая Кира переступила порог. «Надо было потерпеть всего сутки. Ну, подумаешь, мальчишки посмеялись немножко». «Ты в 21 веке живешь, забыла?» — осадила ее Кира. «Сейчас над тобой поржали трое подростков, а через час уже 1 000 000 просмотров, 1000 лайков и 100 комментариев со всей страны. Ты славы хочешь? Ну, вперед! Только давай без меня!» Она раздраженно бросила спортивную сумку в угол, скинула кроссовки и куртку и пошла в ванную. Лариска перегородила дорогу. «А кто меня на это соревнование подбил? Не ты ли?» «Я тебе изначально предлагала что? Зарегистрироваться на сайте, как все нормальные люди, а не мастерить члены из дайкона и шоколадных яиц. Да ладно бы ты его под подушкой держала, как все озабоченные тетки. Так ты им входную дверь украсила на радость всем проходящим мимо». «Да как они вообще там оказались?» Кира выразительно постучала себе пальцем по лбу. «На этаже 11 квартир. Минимум 10 человек должны были стать свидетелем того, как у тебя свистанула фляга. А в век мобильных телефонов, как я уже говорила, 1 000 000 зрителей в интернете присоединились бы к ним в течение суток».